Идея использовать магию укрепления для создания защитных плетений, которые можно было бы внедрить в обычную одежду, пришла к Юрию в один из вечеров, когда он сидел у костра, обдумывая свои возможности. Он вспомнил рассказы той самой бабушки-травницы о древних рыцарях, носивших весьма необычные и напоминающие обычную одежду доспехи, защищавшие их в бою. Юрий понял, что может создать нечто подобное, но с использованием магии, что сделало бы такую защиту более гибкой и легкой. И первым шагом на этом пути было понимание того, как магические плетения могут взаимодействовать с тканью. Юрий начал с изучения своих собственных магических узоров и линий, которые уже использовал для создания плетений на лезвии того самого ножа. Он понимал, что плетения должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдерживать удары и защищать его тело, но при этом всем не стеснять движения. В этот раз для экспериментов Юрий взял свою старую рубашку и начал экспериментировать с магическими плетениями на ткани. Он создавал простые узоры, стараясь внедрить их в волокна одежды. Это оказалось не совсем простой задачей, так как магия не всегда хорошо взаимодействовала с тканью, распадаясь или теряя свою силу. Однако Юрий не сдавался, и после нескольких неудачных попыток он наконец-то нашел способ стабилизировать плетение на ткани. Он понял, что нужно использовать магию укрепления, которая не только улучшала прочность ткани, но и делала ее более гибкой и устойчивой. Юрий начал создавать плетения, напоминающие древние доспехи, но гораздо более легкие и гибкие. Он долго работал с каждым элементом одежды отдельно, начиная с рубашки. Юрий создавал узоры, которые повторяли структуру рыцарских доспехов, распределяя магические узлы так, чтобы они покрывали самые уязвимые части его тела – грудь, спину, плечи и живот. Плетения постепенно внедрялись им в ткань, образуя невидимый, но прочный защитный слой. А когда Юрий закончил с рубашкой, то перешел к штанам и обуви. Он применял те же принципы, создавая плетения, которые укрепляли ткани и обеспечивали защиту ног и ступней. Мальчик также работал над рукавицами и шапкой, чтобы защитить руки и голову. А после завершения работы над одеждой, Юрий решил испытать свою новую защиту. Он надел рубашку и почувствовал, как магические плетения начали работать, усиливая ткань и придавая ей необычную прочность. Он сделал несколько движений, проверяя гибкость и удобство, и был приятно удивлен. Одежда оставалась более-менее удобной, как и раньше, но теперь она могла выдерживать удары и атаки. После всего этого Юрий решил проверить свою защиту в действии. Он вышел из пещеры и нашел толстую ветку. Сильно ударив по ней, он почувствовал, как магические плетения поглотили удар, не пропустив его к телу. Это было невероятное чувство безопасности и уверенности. Но несмотря на полученный результат, мальчик все же продолжал улучшать свои магические доспехи, добавляя новые узлы и линии, чтобы сделать защиту еще более прочной и эффективной. Он также экспериментировал с различными видами магии, пытаясь найти идеальное сочетание укрепления и гибкости. Так как Юрий уже и сам понимал, что его магические доспехи не сделают его неуязвимым, но они дадут ему значительное преимущество в бою и помогут выжить в самых опасных ситуациях. Он продолжал тренироваться, изучать новые техники и совершенствовать свои навыки, готовясь к любым вызовам, которые мог преподнести темный лес. Теперь же, когда зима была уже на пороге, Юрий чувствовал себя более защищенным и готовым к встрече с любыми врагами. Его магические доспехи стали неотъемлемой частью его выживания, давая ему уверенность и силу для продолжения своей борьбы. С каждым днем он становился все сильнее и умелее, готовый справиться с любыми опасностями, которые могли подстерегать его в этом таинственном и опасном лесу. Тем более, что Юрий продолжал работать над своими магическими доспехами, стремясь сделать их еще более эффективными и удобными. Он понимал, что защита – это ключ к его выживанию в темном лесу, и ему нужно найти идеальное сочетание прочности и гибкости. Однажды, разглядывая поврежденный жесткий нагрудник и остатки старой кольчуги, что достались ему в виде своеобразного наследства от погибших охотников, он понял, что может создать систему плетений, которая будет работать по принципу кольчуги, но только с использованием магии. Именно тогда он решил, что для создания такой защиты ему нужно будет внедрить в свою одежду сотни мелких плетений и укрепления, которые будут взаимодействовать друг с другом, образуя гибкую и прочную структуру. Но сначала он уже привычно начал с разработки схемы, представляя, как каждое плетение будет встроено в ткани, как они будут питаться энергией от маны своего носителя. Первым шагом было создание базового элемента, того самого маленького плетения, которое могло бы работать как звено кольчуги. Юрий создал небольшой узор на кусочке ткани, используя магию укрепления. Он постарался сделать его как можно более компактным и прочным, чтобы оно могло выдерживать удары и нагрузки. После нескольких попыток ему удалось создать стабильное и прочное плетение. Причем создавал он его отнюдь не таким уж и маленьким, но потом, когда заканчивал его формирование, начинал стягивать нити магии, словно затягивая узел на веревке, что и приводило к уменьшению самой схемы плетения. И, как результат, он получал вполне небольшие магические чешуйки, что можно было внедрять в материю одежды. Именно так Юрий понял то, что для создания полной защиты ему нужно будет повторить этот процесс сотни раз и аккуратно разместить плетение на всей поверхности одежды. Это была кропотливая и трудоемкая работа, но мальчик был полон решимости. Он начал с нагрудника, так как это была наиболее важная часть его защиты. Юрий аккуратно наносил каждое плетение на ткань, стараясь разместить их равномерно и так, чтобы они перекрывали друг друга, образуя прочную сеть, без наличия каких-либо прорех. Он почувствовал, как каждое новое плетение укрепляет ткань, делая ее все более устойчивой к внешним воздействиям. Работая целыми днями, пока за пределами пещеры шли проливные дожди, а потом и первый снег, он постепенно покрывал весь нагрудник в рубашке системой из сотен мелких плетений. А когда работа над нагрудником была завершена, Юрий почувствовал, что его усилия были не напрасны. Он надел эту рубашку и ощутил, как магическая сеть плетений начала взаимодействовать с его маной, создавая невидимую, но мощную защиту. Такой нагрудник оставался гибким и удобным, но теперь он был способен выдерживать сильные удары, вплоть до удара рыцарского копья или фаербола. Но в этом случае, Юрий и сам прекрасно это понимал, ему было бы просто нежелательно доводить до такого столкновения, так как такой удар, хоть и не повредит самому мальчику, но может отбросить его слишком легкое тело прочь, что может стать для него фатальным. Так что встречать такой удар грудью, не имея за спиной надежной опоры, ему категорически нельзя. Воодушевленный таким успехом, Юрий продолжил работу над другими элементами своей одежды. Он использовал ту же технику для штанов, рукавов, перчаток и шапки, создавая сети сотен мелких плетений на каждой части. Это требовало много времени и усилий, но Юрий знал, что результат стоит того. Так как каждое плетение аккуратно вплеталось в ткань, создавая непрерывную сеть, которая покрывала все его тело, Юрий старался, чтобы каждое звено плетения было максимально прочным и устойчивым, чтобы его защита могла выдерживать любые испытания. Он также нашел способ оптимизировать расход маны, чтобы плетения не слишком сильно истощали его силы. А когда вся работа была завершена, Юрий надел свою одежду, полностью пронизанную этой своеобразной магической кольчугой, и почувствовал, как его тело обволакивает невидимая защита. Он сделал несколько движений, проверяя гибкость и удобство, и был доволен результатом. Одежда оставалась такой же удобной и гибкой, как и раньше, но теперь она была способна выдерживать удары и атаки, как настоящая кольчуга или даже полноценный рыцарский доспех. Именно поэтому Юрий решил испытать свою новую защиту в реальных условиях. Он вышел из пещеры и нашел подходящий участок леса, где мог проверить свою магическую кольчугу. Нет, он не стал пока что сталкиваться с какими-то измененными монстрами. Это было бы слишком рискованно. Он нанес несколько ударов по деревьям и веткам, проверяя прочность и устойчивость плетений. Магическая сеть успешно поглощала удары, не пропуская их к телу. Тогда он надел свою одежду на деревянные поленья, что будут выполнять роль тела человека, и принялся рубить ее имеющимся мечом. Результат был аналогичным. В момент удара, пока плетения были напитаны маной хозяина, становились очень жесткими, как полноценный рыцарский доспех, и гасили силу удара. Хотя, при всем этом, одежда слегка топорщилась, словно под ней была одета кольчуга. А это было немного не то, что ему было ему нужно. Но даже так мальчик был в восторге от своего достижения. Он понимал, что создал нечто уникальное. Сравнительно гибкую и прочную магическую кольчугу, которая обеспечивала ему надежную защиту и не ограничивала его подвижность. Юрий знал, что с такой защитой он сможет более уверенно передвигаться по темному лесу и справляться с любыми опасностями. Тем более, что даже при встрече с людьми, которые могут захотеть его ограбить и убить, у него есть все шансы не только выжить, но и весьма неприятно удивить своих врагов. Ведь из таких умников мало кто ожидает, что какой-то мальчишка, живущий в лесу, может иметь подобную защиту. Он это понимал потому, что несмотря на то, что не так давно к их замку приезжали даже столичные дворяне, среди них не было никого, кто мог бы похвастаться хоть чем-то подобным. И это был факт, который отрицать просто не получится. Теперь, когда зима уже фактически наступила, Юрий чувствовал себя более подготовленным и защищенным. Его магическая кольчуга стала символом его силы и решимости, давая ему уверенность и надежду на выживание. Но, несмотря на свои достижения, мальчик все равно продолжал совершенствовать свои навыки и изучать новые техники, готовясь к любым вызовам, которые могли встретиться на его пути. И с каждым днем Юрий становился все сильнее и умелее, его знания и опыт росли. Теперь у него есть надежная защита и магические способности, которые помогут ему выжить в этом опасном и таинственном мире. И хотя сам Юрий уже добился значительных успехов в создании магических плетений, он столкнулся с новой проблемой. Он хотел, чтобы его укрепленная одежда ничем не отличалась внешне от обычной, и оставалась такой же легкой и удобной, но при этом обладала высокой степенью защиты. А это оказалось не так просто, как он изначально думал. Каждый день Юрий проводил часы, сидя у очага в своей пещере, экспериментируя с плетениями на кусках ткани или шкурах. Он понимал, что достаточно большие плетения слишком заметны и все же мешают свободе движений, поэтому решил попробовать создать множество мелких плетений, вместо одного большого. Однако эти эксперименты часто заканчивались неудачей. Сначала он попробовал внедрить несколько мелких плетений в одну часть ткани. Юрий аккуратно создал 10 маленьких узоров на рукаве своей рубашки. Однако, когда он надел рубашку и попробовал ее на прочность, плетения оказались недостаточно сильными. Ткань порвалась под небольшим давлением, и Юрий понял, что это не сработает. Но он не сдавался. Каждый день он возвращался к своим попыткам, пробуя разные комбинации узоров и способов их размещения. Он создавал новые схемы и своеобразным образом тестировал их, но результат был все таким же неудовлетворительным. Слишком маленькие плетения не могли обеспечить нужную прочность, а большие и весьма надежные мешали удобству и свободе движений. Юрий понимал, что ему нужно кардинально изменить подход. Он вспомнил, как плетения на лезвии ножа становились прочнее и эффективнее, когда их было больше и они взаимодействовали друг с другом. Тогда у него родилась новая идея – создать множество мелких плетений, которые будут работать в единой системе, усиливая друг друга. Именно исходя из этого, мальчик решил, что ему нужно внедрить в рубашку буквально сотни, если не тысячи, мельчайших плетений, вместо тех десятков, что уже были им проверены, так как эти плетения, что он уже использовал, были все же велики, и одежда топорщилась при движении, выдавая любому наблюдательному человеку, что это отнюдь не совсем простая ткань. А значит, нужно сделать так, чтобы плетения стали еще более компактными, не теряя при этом своей прочности. Это была кропотливая работа, но Юрий был полон решимости. Он снова начал с создания плана, рисуя схему, где каждое плетение будет располагаться на ткани. Он представил себе каждое плетение как маленький элемент кольчуги, который будет работать вместе с другими, образуя прочную и очень гибкую сеть. Создав рисунок линии связей, Юрий снова взял свою многострадальную рубашку, убрал с нее старые плетения и начал методично внедрять новые. Каждое плетение было крохотным, но очень важным элементом общей системы. Он создавал их с помощью своей маны, аккуратно внедряя в ткань. Это было очень трудоемко и занимало просто невероятно много времени, но Юрий знал, что результат будет стоить всех этих усилий. Дни сменялись ночами, а Юрий все так же продолжал свою работу. Он делал перерывы только на еду и отдых, возвращаясь к своим экспериментам с новой энергией. А решив использовать для работы с маленькими плетениями то самое плетение магического прицела, что позволяло приближать цели и более точно стрелять из лука, что он разработал ранее, мальчик получил возможность делать миниатюрные плетения, по своей сложности ничем не отличающиеся от больших, и это был настоящий прорыв. Так что буквально с каждым днем он все лучше понимал, как плетения взаимодействуют друг с другом, как распределять их на ткани, чтобы они образовывали прочную и гибкую сеть. И спустя несколько недель, Юрий наконец завершил работу над рубашкой. Он внедрил в нее сотни мелких плетений, которые были почти незаметны глазу, но образовали мощную систему защиты. И когда уже после окончания такого кропотливого труда Юрий надел рубашку, он практически сразу почувствовал, как магия начала взаимодействовать с его маной, укрепляя ткани, делая ее необычайно прочной. Теперь эта старенькая и весьма изношенная рубашка действительно выглядела как обычная одежда, но Юрий знал, что она может защитить его даже от неожиданных ударов и атак. Он проверил ее на практике, нанося удары и давление, и с радостью обнаружил, что ткань выдерживает даже сильные воздействия, не говоря уже про удары мечом, копьем и стрелами. Магическая сеть плетений работала идеально, поглощая удары и распределяя энергию по всей поверхности. Этот успех вдохновил Юрия на продолжение работы, и он снова начал укреплять таким же образом и другие элементы своей одежды, внедряя сотни мелких плетений в штаны, рукавицы, шапку и обувь. Это была кропотливая работа, но Юрий знал, что она необходима для его безопасности. И теперь, когда его одежда будет полностью укреплена, Юрий чувствовал себя защищенным и готовым к любым испытаниям. Его усилия окупились, и он знал, что сможет добиться даже большего, чем просто выжить в темном лесу, используя свои знания и магические способности. В этот день Юрий проснулся рано утром, когда первые лучи зимнего солнца только начинали пробиваться через ветви вековых деревьев, уже покрытые плотным снежным покровом. В пещере было прохладно, но тепло костра, который он развел накануне, еще сохранялось, и мальчик чувствовал себя в относительном комфорте. Это был первый день зимы, когда Юрий решил выйти из своей пещеры после недавних снегопадов. Сейчас он и сам прекрасно понимал, что снег оставит следы, которые могут привлечь внимание охотников или хищников, и поэтому ему нужно было быть особенно осторожным. И для начала Юрий уже привычно провел утренний ритуал, быстро съел немного вяленого мяса и выпил воды из своей фляги. Затем он надел свою укрепленную одежду, которая теперь выглядела как обычная, но благодаря магическим плетениям была надежной защитой. После чего мальчик медленно подошел к выходу из пещеры и осторожно выглянул наружу. Снег лежал плотным слоем, скрывая все следы, оставленные ранее. Он вспомнил, что нужно постараться не оставлять слишком очевидных следов, которые могли бы выдать его местоположение. Для этого Юрий решил использовать ветки и кусты, растущие вокруг входа в пещеру, чтобы скрыть свои следы. Именно поэтому он выбрал такой маршрут, который позволил бы ему двигаться по камням и плотным кустам, не оставляя явных следов на снегу. Юрий осторожно ступал по камням, стараясь не делать резких движений, чтобы не нарушить снежный покров. Каждое его движение было тщательно выверено, и он внимательно следил за тем, чтобы не оставлять заметных следов. А пройдя небольшое расстояние, Юрий нашел подходящее место, где он мог использовать ветки для создания иллюзии нетронутого снега. Он аккуратно поднимал ветки и снова опускал их на снег, сглаживая свои следы и делая их менее заметными. Это требовало много времени и усилий, но Юрий знал, что такая осторожность необходима для его безопасности. И только когда Юрий убедился в том, что его следы скрыты достаточно хорошо, он направился дальше в лес. Ему нужно было снова насторожить свои ловушки, которые он поснимал еще до снегопадов, и собрать новые дрова для костра. Хотя запас у него все еще имелся, но ему нужно было чем-то заниматься. Мальчик двигался медленно и осторожно, внимательно прислушиваясь к звукам леса. Зимний лес был тихим и спокойным, но Юрий не терял бдительности. Он знал, что хищники могут прятаться в тени деревьев и даже под сугробами, а охотники могли быть поблизости. Сначала он шел вдоль реки, где вода еще не полностью замерзла, и внимательно осматривался по сторонам. И вскоре Юрий нашел одну из своих ловушек. Она была покрыта снегом, но на месте. Он осторожно расчищал снег и проверил, чтобы она не была повреждена. Так как прошло достаточно много времени, пока мальчик здесь не появлялся из-за проливных дождей и снегопада, а убедившись в том, что с ней все в порядке, он тут же снова насторожил ее, готовя к поимке добычи. И хотя не всегда ловушки ему помогали, Юрий не расстраивался. Он знал, что это дело случая, и ему нужно было просто проверять их регулярно. После проверки и установки ловушек, Юрий отправился на поиски сухостоя и хвороста для костра. Он нашел несколько упавших веток, которые могли пригодиться, и начал их собирать. Юрий был внимателен к каждому движению, стараясь не оставлять явных следов и быстро покидать места, где он собирал дрова. Для этого он использовал заранее подготовленную еловую лапу, с помощью которой мог легко затирать свои следы, не говоря уже о том, что его своеобразные мокасины, что он сделал ранее, из-за своего размера, не проваливались глубоко в снег, что позволяло ему легко и быстро избавляться от ненужных следов. А вернувшись в свою пещеру, Юрий тщательно проверил, чтобы не оставить следов вокруг входа. Он снова использовал ветки и кусты, чтобы замести следы и создать иллюзию нетронутого снега. Это занимало много времени, но Юрий знал, что такая осторожность необходима для его безопасности. И только когда все следы были скрыты, Юрий все же вернулся в пещеру и развел новый костер. Он чувствовал удовлетворение от проделанной работы и понимал, что именно его собственные усилия и помогут ему выжить в этом суровом мире. После возвращения в пещеру Юрий почувствовал, как его желудок урчит от голода. Зимние дни были холодными и требовали больше энергии, поэтому он решил приготовить себе сытную похлебку из вяленого мяса, трав и корнеплодов, которые он заранее собрал и высушил. И первым делом Юрий решил набрать снега, чтобы растопить его и получить чистую воду для готовки. Он взял небольшое ведерко, которое сделал из старого металла, найденного в лесу, и аккуратно вышел из пещеры. Мальчик двигался осторожно, чтобы снова не оставить заметных следов на снегу. Он вышел к небольшой поляне недалеко от пещеры, где снег был чистым и пушистым. Именно там Юрий аккуратно наполнил ведерко снегом, стараясь не перемешивать его с землей и мусором. Когда это ведро было полно утрамбованного снега, он вернулся в пещеру, следя за тем, чтобы его следы были максимально незаметными. Снег в ведре начал таять, когда он вошел в тепло пещеры, и Юрий поставил его ближе к костру, чтобы ускорить процесс. Пока снег таял, Юрий начал готовить ингредиенты для похлебки. Он достал из своей своеобразной кладовой несколько кусочков вяленого мяса, которые нарезал на мелкие кусочки. Затем он выбрал несколько сухих трав и корнеплодов, которые тщательно вымыл и нарезал на небольшие кусочки. А когда снег в ведре полностью растаял, мальчик вылил воду в свой маленький котелок. Он поставил котелок на камни рядом с костром, чтобы вода начала нагреваться. Вскоре вода закипела, и Юрий добавил в нее мясо, травы и корнеплоды. Он перемешал ингредиенты деревянной ложкой и накрыл котелок крышкой, чтобы похлебка могла вариться на медленном огне. А так как Юрий уже и сам понимал, что процесс сварки займет некоторое время, поэтому он решил использовать это время для других дел. Так что он тщательно проверил свои запасы и убедился в том, что у него достаточно дров для костра, после чего приготовил еще несколько ловушек для мелкой дичи. Мальчик также проверил свои магические плетения на одежде, удостоверившись в том, что они остаются прочными и эффективными. Через некоторое время аромат похлебки наполнил пещеру, вызывая у Юрия сильный аппетит. Он подошел к костру и осторожно снял крышку с котелка. Похлебка выглядела аппетитно, мясо и корнеплоды размягчились, травы придали блюду приятный аромат. Так что Юрий быстро взял деревянную ложку и попробовал похлебку на вкус. Она оказалась на удивление вкусной и питательной. И убедившись в том, что все получилось именно так, как он и хотел, мальчик быстро налил себе полную миску похлебки и сел у костра, наслаждаясь теплом и вкусом еды. Похлебка согрела его изнутри, придавая силы и энергии. Юрий знал, что ему нужно поддерживать свои силы, чтобы выжить в суровых условиях темного леса, и такая питательная еда была как раз тем, что ему нужно. После еды Юрий убрал остатки пищи и тщательно вычистил котелок. Он знал, что чистота и порядок в пещере важны для его здоровья и выживания. Затем он снова добавил большое полено в костер, чтобы поддерживать тепло, и устроился на своей импровизированной постели из шкуры сухой травы. Сейчас мальчик чувствовал себя удовлетворенным и готовым к новым испытаниям. Но усталость давала себя знать, и мальчик практически сразу, как только его голова коснулась своеобразной подушки из скатанной в рулон шкуры молодого оленя, его сознание провалилось в глубокий сон. На следующий день Юрий снова проснулся рано утром, когда еще только начинало светать. Он почувствовал прилив энергии и решимость, и решил, что сегодня пойдет на охоту. Его целью был глухарь, который водился в этом лесу. Эта птица была крупной, размером куда больше хорошо откормленного индюка, и ее мясо могло обеспечить Юрия едой на несколько дней. Кроме того, перья глухаря из темного леса были известны своей прочностью, и Юрий знал, что ему придется проявить особую сноровку, чтобы пробить их стрелой. Так как на близкую дистанцию, чтобы мальчик мог бросить в него прицельно копье, эта осторожная птица мальчика просто не подпустит. Именно поэтому Юрий взял свой лук и колчан со стрелами, проверил, что все его плетения на одежде в порядке, и аккуратно вышел из пещеры. Он двинулся вглубь леса, стараясь не оставлять заметных следов на снегу. Юрий знал, что глухари любят селиться в густых еловых зарослях, где они могут спрятаться от хищников и охотников. Осторожно пробираясь через заснеженный лес, Юрий внимательно осматривался по сторонам, выискивая следы птицы. Он знал, что глухарь оставляет характерные следы на снегу, большие отпечатки лап и глубокие борозды от крыльев, когда птица взлетает или садится на землю. Спустя некоторое время он заметил такие следы на одной из лесных тропинок, уже оставленной на снегу теплыми лапами местных животных. Судя по следам, это были волки. Но сейчас не они были желанной добычей для мальчика. Юрий присел на корточки и внимательно осмотрел следы. Это были большие отпечатки, с четкими отпечатками лап и глубокой бороздой, уходящей вглубь леса. Юрий знал, что этот след принадлежит достаточно крупному глухарю, и решил пойти по нему, стараясь двигаться как можно тише и незаметнее. Он аккуратно последовал по найденным следам, которые вели его все дальше в лес. Ветки и снег тихо хрустели под ногами, и Юрий старался избегать плотных кустов и сухих веток, чтобы не издавать лишнего шума. Он понимал, что глухарь очень осторожная птица и может сразу же улететь, при малейшем подозрении на опасность. Через некоторое время Юрий заметил движение впереди. Он замер и прислушался, стараясь не дышать громко. Вскоре он увидел крупного глухаря, который медленно передвигался по лесной поляне, склонив голову к земле в поисках пищи. Птица была действительно впечатляющих размеров, с крепкими перьями, блестящими на утреннем солнце. Но Юрий знал, что его стрелы должны быть очень точными, чтобы пробить прочные перья глухаря. Он медленно достал одну из своих лучших стрел, которую он тщательно подготовил для таких случаев. Он напряг лук и прицелился, стараясь сосредоточиться на уязвимом месте, области между крыльями и телом птицы, где перья были менее плотными. При этом, мальчик осторожно напитал своей маной плетения, которые уже заранее внедрил в старенький охотничий лук, что должно было усилить удар его стрелы, а также и показало перед лицом мальчика тот самый магический прицел, что должно было просто лишить глухаря любого шанса к выживанию. Сделав глубокий вдох и выдох, Юрий сосредоточился и плавно отпустил тетиву. Стремительно сорвавшись с тетивы, напитанной магией, стрела полетела быстро и точно, ударив глухаря прямо в нужное место. Птица вздрогнула и попыталась взлететь, но этот удар стрелы, которая словно выпущенная из боевого лука тяжелая стрела, легко пробила его своеобразный панцирь из плотных перьев, был для нее смертельным. Глухарь рухнул на землю, издавая последние предсмертные звуки. После чего, несколько раз конвульсивно дернувшись, он замер. Быстро подбежав к поверженному глухарю, мальчик убедился в том, что тот был мертв. Он тут же почувствовал прилив радости и облегчения. Его план сработал, и теперь у него будет достаточно мяса на несколько дней. Мальчик аккуратно вынул стрелу и осмотрел птицу. Перья действительно были очень прочными, но его меткость, сила магическим способом измененного лука и тщательная подготовка помогли ему справиться с этой задачей. Внимательно осмотревшись по сторонам, Юрий решил, что не будет разделывать глухаря прямо на месте, чтобы не привлекать внимание других хищников и охотников. Он осторожно завернул птицу в имеющийся у него мешок хранилище и направился обратно к своей пещере. По пути он снова старался не оставлять заметных следов, используя камни и кусты для маскировки. А вернувшись в пещеру, Юрий сразу же принялся за трудоемкую задачу обдирания туши глухаря. Это было нелегко, ведь плотные и прочные перья глухаря сопротивлялись, словно рыцарские доспехи. Он использовал свой острый нож, аккуратно надрезая кожу вокруг перьев, чтобы снять их, не повредив. Понемногу он продвигался, работая старательно и терпеливо. Тем более, что перья глухаря оказались еще крепче, чем Юрий предполагал. Они были настолько прочными, что мальчику пришлось использовать всю свою силу и ловкость, чтобы не повредить ни одно из них. И все из-за того, что мальчик понимал, что эти перья могут стать важным ресурсом для создания новых, более эффективных стрел или даже дротиков, которые помогут ему охотиться на более крупных и опасных тварей с прочной шкурой. А когда Юрий наконец справился с обдиранием туши, он аккуратно сложил перья в стороне, чтобы использовать их позже, так как они могли пригодиться ему для других целей. Затем он разделал тушку, нарезав мясо на небольшие кусочки, которые можно было приготовить на костре. Отложив большую часть мяса в свою кладовую, где на данный момент было достаточно холодно, чтобы он мог быть уверенным в том, что свежее мясо не испортится. После чего он принялся за готовку заранее отложенного им в сторону мяса. И, немного погодя, уже сидя у своего очага, Юрий с удовольствием наблюдал, как кусочки мяса жарятся на огне, распространяя приятный аромат. Он чувствовал себя удовлетворенным и счастливым. Удачная охота укрепила его уверенность в своих силах и способностях. Теперь у него было достаточно еды и ресурсов для дальнейшего выживания в темном лесу. И спустя всего час мальчик сидел у костра, наслаждаясь сытным мясом глухаря, и думал о том, что каждое его действие, каждая удачная охота и каждый удачный эксперимент с магией приближают его к цели – выживанию в этом суровом и опасном мире. Затем он занялся разделкой свежего мяса. Он разрезал оставшуюся тушку глухаря на небольшие кусочки, которые можно было легко коптить. Мясо глухаря было темным и плотным, с приятным ароматом. Сделав это, Юрий снова подбросил в костер сухие ветки и хворост, которые собрал заранее. Потом он сделал простую конструкцию для копчения из деревянных палок и веревки, натянув ее над огнем. Затем развесил кусочки мяса на веревке, чтобы они могли медленно коптиться на дыму, который давали специально подобранные для этого ветки различных, хоть и диких, плодовых деревьев. Юрий знал, что копчение – это один из лучших способов сохранить мясо надолго, и он хотел запастись провиантом на несколько дней вперед. Особое внимание он уделил сердцу глухаря. Юрий знал, что сердце – это очень питательный и ценный орган, поэтому он решил также закоптить его. Он аккуратно нарезал сердце на тонкие ломтики и развесил их рядом с другими кусочками мяса. А пока мясо коптилось, Юрий занялся перьями. Он знал, что эти прочные перья могут стать основой для создания нового оружия, которое поможет ему в охоте на более крупных тварей. Мальчик тщательно отобрал самые крупные и крепкие перья и начал продумывать, как их использовать. Немного подумав, мальчик решил, что сделает из перьев оперение для дротиков. Он нашел несколько прямых и прочных палок, которые могли бы служить основой для дротиков. Аккуратно прорезал с нужной стороны специальные желобки для оперения, и лишь затем начал прикреплять перья к палкам, используя тонкие кожаные ремешки и древесную смолу. Он старался сделать оперение дротиков максимально плотным и прочным, чтобы они могли лететь далеко и точно. Процесс создания дротиков был долгим и трудоемким, но Юрий не торопился. Он знал, что качество его работы будет определять его успех на охоте. Он тщательно проверял каждый дротик, чтобы убедиться, что перья крепко держатся и не будут расшатываться при броске. Затем он выбрал среди своих своеобразных трофеев несколько металлических наконечников от сломанных охотничьих копий, которые закрепил с противоположной от оперения стороне этих заготовок. А когда его самодельные дротики были готовы, Юрий проверил их баланс и вес. Он сделал несколько пробных бросков, убедившись в том, что дротики летят ровно и точно. Перья глухаря действительно придали им необходимую стабильность в полете, и мальчик почувствовал удовлетворение от проделанной работы. А пока он занимался дротиками, а мясо коптились, Юрий старательно следил за огнем, поддерживая его стабильным и не слишком сильным. Он знал, что копчение требует времени и терпения, но результат стоил того. И вскоре аромат копченого мяса наполнил пещеру, и Юрий, попробовав один кусочек, почувствовал себя довольным и сытым. Когда же мясо было полностью готово, Юрий аккуратно снял его с веревки и сложил в свои запасы. Он знал, что теперь у него есть достаточное количество пищи, чтобы выжить в ближайшие дни. Мальчик чувствовал себя уверенно и готовым к новым испытаниям. А так как уже было достаточно поздно, ему не оставалось ничего другого, как банально лечь спать, снова подкинув в очаг крупное полено, которое будет всю ночь тлеть, согревая территорию пещеры вокруг, и дав возможность мальчику спокойно выспаться. На следующее утро Юрий проснулся с решимостью покончить с измененным кабаном, который все еще бродил поблизости от его пещеры. Этот кабан был опасен и агрессивен, и его присутствие постоянно нервировало Юрия. Мальчик знал, что шкура именно этого кабана была как бронированный панцирь, и обычные стрелы или дротики не могли ее пробить. Но он также знал и о том, что у каждого существа, даже измененного, всегда есть свое собственное слабое место. Для кабана это была его глотка, которая становилась уязвимой во время рева перед самой атакой этого монстра. К этой охоте мальчик очень тщательно подготовился. Он взял свое метательное копье, которое сам сделал из прочного дерева и острого металлического наконечника. Мальчик проверил баланс и остроту копья, убедившись, что оно готово к бою. Затем он снова одел свою укрепленную одежду, активировав магические плетения для дополнительной защиты. И лишь затем он вышел из пещеры, двигаясь осторожно и бесшумно. Снег все так же тихо хрустел под его ногами, но Юрий старался наступать мягко, чтобы не привлечь внимание этого монстра к себе раньше срока. Он знал, что кабан может быть где угодно, поэтому внимательно осматривал окружающий лес, прислушиваясь к каждому звуку. И прошло немного времени, прежде чем Юрий заметил следы кабана на снегу. Эти следы были не только свежими, что свидетельствовало о том, что это существо прошло тут буквально пару часов назад, но и весьма крупными и глубокими, явно свидетельствующими о том, что животное было действительно массивным. Юрий осторожно последовал по следам, стараясь двигаться как можно тише и незаметнее. Он уже сам прекрасно знал о том, что измененный кабан очень чувствителен к звукам и запахам, поэтому старался быть максимально осторожным. Эти следы привели его к небольшой поляне, где кабан рылся в снегу, ища что-то съестное. Животное выглядело еще более устрашающим, чем Юрий себе представлял. Его шкура уже была покрыта твердыми наростами, напоминающими панцирь. И это не считая той самой сверкающей металлом щетины. А маленькие глаза светились злобой. Юрий знал, что нужно действовать быстро и решительно. Так что мальчик быстро спрятался за крупным деревом и начал готовиться к решающему моменту. Он знал, что кабан часто издавал громкий рев, предупреждая потенциальных врагов, что могли бы попытаться войти на его территорию. Именно в этот момент его глотка становилась уязвимой. Так что мальчик крепко сжал свое копье и сосредоточился, ожидая удобного момента. Но время шло, и тварь продолжала что-то выкапывать из-под снега. Внезапно для себя мальчик понял, что сидя в такой засаде не получит нужного результата, так как ему нужно находиться как раз перед кабаном, когда тот раскроет свою пасть для рева. А это было возможно только в одном случае. Тяжело вздохнув, Юрий протянул руку в сторону и, зажав пальцами подсохшую ветку ближайшего куста, надавил на нее. Тишину леса, казавшуюся вечной и непоколебимой, прорезал резкий треск сломавшейся ветки. И кабан, стремительно развернувшись в сторону источника звука, поднял голову и издал мощный рев, буквально встряхивая весь ближайший лес ненавистью и злобой, что звучали в этом звуке. Это был как раз тот самый момент, которого и ждал Юрий. Он мгновенно выскочил из-за дерева и метнул свое копье с максимальной силой и точностью. Копье стремительно пронзило воздух и с невероятной скоростью вонзилось в открытую глотку кабана. Получив этот неожиданный и фактически предательский удар, измененный кабан издал оглушительный визг и начал метаться из стороны в сторону, видимо, пытаясь избавиться от неожиданного подарка, доставившего ему столько боли. Но удар был слишком сильным и в уязвимое место, что и стало для него смертельным. Копье мальчика вошло достаточно глубоко в его горло, разрушая жизненно важные органы. И несмотря на все попытки кабана избавиться от вонзившегося в его горло предмета, который именно из-за метаний самого измененного кабана все больше расширял рану в его горле, через несколько мгновений огромный и весьма опасный зверь рухнул на землю, испуская последние звуки. В этот момент, замерев на месте, Юрий стоял, сам тяжело дыша, и смотрел на поверженного противника. Чувство облегчения и триумфа охватило его. Он сделал это. Победил опасного измененного кабана, который угрожал его жизни. Осознав это, мальчик осторожно подошел к туше, аккуратно удостоверившись в том, что животное действительно мертво. И теперь он знал, что у него есть много мяса и других полезных материалов, которые можно использовать. Прямо на месте он начал обдирать тушу кабана, снимая прочную шкуру, которую позже можно было использовать для создания брони или других нужных вещей. А это было очень сложно, с учетом того, насколько прочной она была. Хотя, если аккуратно просунуть лезвие ножа между костяными наростами и отодвинуть щетину, плотным слоем закрывавшую шкуру, то ее модно было все же разрезать. Но повозиться пришлось очень долго. Мясо он нарезал на большие куски, чтобы потом, когда сможет доставить в пещеру, их можно будет закоптить и сделать новые запасы на зиму. Работа была трудная и заняла у мальчика практически весь день, но Юрий был доволен результатом. Он вернулся в свою пещеру, нагруженный мясом и шкурой, и развел костер для копчения. Он знал, что такой удачный улов обеспечит его едой и материалами на долгое время. Хотя ему пришлось несколько раз, и даже уже в сумерках, ходить на ту поляну, чтобы ничего там не оставить, и все из-за того, что добыча была слишком велика и тяжела для мальчика, которому буквально на днях должно было исполниться 12 лет, так что когда он все же закончил перетаскивать добычу, мальчик очень сильно вымотался, но бросать часть добычи на той поляне ему просто не хотелось. Он понимал, что в том месте в ближайшее время никакие хищники просто не появятся, так как сам этот кабан сделал все возможное, чтобы распугать из той местности всю возможную живность. Но риск потерять добычу был слишком велик даже в этом случае, и мальчик не хотел такого стечения обстоятельств. Так что уже поздним вечером, когда Юрий снова сидел у очага, наблюдая за коптящимся мясом, он размышлял о своих достижениях. Сейчас он чувствовал не только жуткую усталость, которая буквально пронизывала каждую мышцу его тела, но и своеобразное удовлетворение, что сумел справиться с угрозой, с которой ранее не смогли справиться профессиональные охотники за монстрами. А это прямо говорило о том, что мальчик стал куда более опасным, чем они, и все только из-за своей наблюдательности и хитрости. Честно говоря, сам мальчик не знал, что бы ему пришлось делать, если бы эта тварь не стала пытаться напугать его своим ревом, а просто молча бросилась бы в бой. В этом случае ему пришлось бы очень туго, ведь в прошлый раз Юрия спасло именно то, что поблизости от беснующегося монстра оказались его собственные детишки. Сейчас же зимний лес стоял практически пустой, и рассчитывать на то, что эта тварь отвлеклась бы на кого-то другого, ему просто не приходилось. Однако, все получилось именно так, как он и планировал. Так что сейчас мальчик, которого мало кто воспринимал всерьез, чувствовал так, будто бы совершил какой-то легендарный подвиг. И это ощущение грело его душу даже больше, чем огонь в очаге его убежища. Странности добычи. Немного отдохнув, буквально на следующий день, Юрий решил постараться рассмотреть как следует те самые органы измененных тварей, что так сильно интересуют всех этих охотников за монстрами. Ведь не зря же за них даже торговцы-перекупщики, что приезжают в поместье семьи Левицких в лагерь охотников, старательно платят полновесным золотом. Если в них что-то такое, что вынуждает всех этих людей старательно тратить на приобретение подобных ресурсов огромные деньги, не говоря уже о том, что те же охотники постоянно рискуют жизнью, чтобы добыть их. Так что Юрий уселся у входа в свою пещеру, аккуратно держа в руках сердце измененного кабана. Он знал, что это сердце – ключ к пониманию, что делает этих существ такими опасными. Именно поэтому он и решил рассмотреть его в магическом зрении, чтобы понять, какие силы скрываются внутри. Для этого Юрий закрыл глаза и сосредоточился, позволяя своей магической энергии течь через его тело. Открыв глаза снова, он увидел сердце кабана в новом свете. В магическом зрении оно выглядело иначе. Вены и артерии светились тусклым синим светом, который словно пульсировал в ритме сердца. И это даже в тот момент, когда сам кабан был уже давно мертв, а сердце находилось в руках у мальчика. Это явно была магия, что наполняло тело измененного монстра и делало его таким опасным. Само по себе сердце этого животного было значительно больше обычного, размером с крупную тыкву. Вся его поверхность была покрыта множеством мелких прожилок, которые светились ярче, чем остальная часть органа. Эти прожилки сходились в центре, где образовывали что-то вроде магического узла, вокруг которого концентрировалась энергия. В центре сердца, глубоко внутри, Юрий увидел нечто удивительное. Там, словно капля жидкого света, находилась эссенция концентрированной маны. Она выглядела как маленькое, но невероятно яркое ядро, светящееся мягким голубым светом. Эта эссенция постоянно менялась, словно живая, перетекая из одной формы в другую, излучая тепло и силу. Удивленно хмыкнув своему открытию, Юрий тут же сосредоточился на этой эссенции, пытаясь понять ее природу. Он заметил, что она была окружена тонкими нитями магической энергии, которые связывали ее с остальной частью сердца. Эти нити выглядели как паутина, пронизывающая орган насквозь, соединяя его с магическим ядром. Даже на первый весьма неискушенный взгляд мальчика можно было понять, что эта эссенция маны была чрезвычайно концентрированной. Юрий чувствовал, как она пульсирует и вибрирует, передавая свою энергию всему организму монстра. Он понял, что именно эта эссенция и делала измененного кабана таким сильным и опасным. Это была чистая, дикая сила магии, которая не поддавалась контролю и постоянно искала выход наружу. Пытаясь понять ее природу, Юрий осознал, что эта эссенция не только усиливала физическую силу и выносливость кабана, но и наделяла его некоторыми магическими способностями. Возможно, именно из-за нее кабан и обладал невероятной скоростью и силой, а также устойчивостью к физическим повреждениям. Судя по всему, эта эссенция также влияла и на само поведение кабана, делая его агрессивным и непредсказуемым. Дикая магия, заключенная внутри его сердца, искала выход, и кабан становился ее носителем и проводником. И только теперь Юрий понял, что если бы он смог извлечь и использовать эту эссенцию, то мог бы получить огромную силу. Но это было бы очень опасно. Если начать делать подобное, не подготовившись как следует, и не предусмотрев возможных последствий. Обнаружив такие странности в сердце измененного кабана, Юрий задумался о возможностях использования этой эссенции. Он понимал, что ее энергия может быть применена для создания мощных магических артефактов или для усиления его собственных способностей. Однако он также знал и о том, что работа с такой дикой магией требует огромной осторожности и знаний. А все это можно получить, особенно в его положении, только путем экспериментов. Поэтому он решил, что сначала попробует изучить и понять природу этой эссенции, прежде чем начнет предпринимать какие-либо шаги. Так что Юрий аккуратно завернул это весьма крупное и ценное сердце измененного кабана в ткань, чтобы сохранить его в целости, и спрятал его в том самом мешке, хранилище. Он знал, что впереди его ждет много работы и исследований, прежде чем он сможет безопасно использовать эту силу. После такого вывода, Юрий решил посвятить ближайшие дни изучению этой магической эссенции. Он начал записывать свои наблюдения и предположения на кусках выделанной кожи, создавая своего рода дневник исследований. Он понимал, что знания, которые он приобретет, могут быть неоценимы в его борьбе за выживание в темном лесу. Тем более, что мальчик сам планировал проводить опыты, используя малые дозы энергии от порции эссенции маны из сердца кабана, чтобы понять, как она взаимодействует с другими магическими элементами. Он также собирался изучить, как можно стабилизировать эту энергию и использовать ее без опаски для себя и своих нужд. Тем более, что именно сейчас Юрий и сам чувствовал, что стоит на пороге великих открытий. Он знал, что впереди его ждут новые испытания и открытия, но был готов к этому. Каждое его действие, каждая новая мысль приближали его к пониманию магического мира темного леса и его секретов. Вдохновленный своими открытиями относительно сердца измененного кабана, мальчик решил провести аналогичное исследование печени этого монстра. Он чувствовал, что каждый орган таких вот измененных существ может таить в себе уникальные магические свойства и возможности, которые помогут ему выжить и адаптироваться в темном лесу. Для этого он весьма осторожно вынул печень кабана из мешка хранилища. Этот орган был также значительно больше обычного, как и сердце, и имел необычный темно-фиолетовый цвет с золотистыми прожилками, которые сверкали при свете. Мальчик сосредоточился, позволяя своей магической энергии вновь течь через его тело, чтобы увидеть печень в магическом зрении. А когда Юрий открыл глаза, он увидел, что печень светится мягким, но глубоким синим светом. Внутренние структуры органа казались более сложными и запутанными, чем у сердца. Печень была пронизана тонкими каналами, через которые текла магическая энергия, словно реки, питающие все вокруг. Также он заметил еще и то, что печень была окружена сетью тонких нитей, которые соединялись в несколько крупных узлов магической энергии. Эти узлы, светящиеся ярче остальных частей органа, казались местами концентрации силы. При более внимательном рассмотрении он обнаружил, что каждый узел имел свою уникальную структуру, напоминающую миниатюрные магические круги. Для большего понимания всех этих изменений, мальчик осторожно прикоснулся к одному из обнаруженных им узлов, ощущая тепло и вибрацию, исходящую из него. Юрий понял, что эти узлы действуют как своего рода фильтры, очищающие и перераспределяющие магическую энергию по всему организму кабана. Он также заметил, что в отличие от сердца, энергия в печени была более стабильной и сбалансированной. В центре печени Юрий также обнаружил нечто особенное. Там находился кристаллический нарост, сияющий ярким голубым светом. Этот кристалл казался воплощением чистой эссенции маны, но в более стабильной форме, чем та, что он видел в сердце. Кристалл был окружен плотной сетью нитей, которые не только удерживали его на месте, но и питали магией. Именно теперь Юрий понял, что эта эссенция играла ключевую роль в поддержании здоровья и силы кабана. Она обеспечивала непрерывный поток магической энергии, который помогал организму справляться с нагрузками и восстанавливать силы. Это кристаллическое образование было как своего рода магический аккумулятор, который постоянно подзаряжался и поддерживал жизненные функции монстра. Сделав такие выводы, Юрий задумался о возможностях использования этой эссенции. Он видел, что ее стабильность делает ее более безопасной для работы, чем ту же эссенцию из сердца этого монстра. Мальчик понял, что из этой эссенции можно создать зелья и настои, которые могут ускорять регенерацию, усиливать силы или даже временно наделять магическими способностями. Именно поэтому он решил сначала провести несколько опытов, чтобы понять, как извлечь и использовать эту эссенцию. Юрий начал с приготовления небольшого настоя, используя магическую энергию из одного из узлов печени. Он смешал ее с травами, которые собрал ранее, и наблюдал, как зелье начинало светиться мягким голубым светом. В тот день Юрий сделал небольшую порцию такого зелья и выпил ее, чтобы проверить эффект. Почти сразу он почувствовал очень сильный прилив силы и энергии. Его раны начали затягиваться быстрее, а усталость исчезла. Это подтвердило его теорию о том, что эссенция из печени измененного кабана может быть использована для создания мощных лечебных и укрепляющих зелий. Исходя из этого, Юрий решил продолжить изучение печени и других органов монстра. Он понимал, что каждый орган может предоставить новые знания и возможности. Поэтому он продолжал записывать свои наблюдения и результаты опытов, создавая своего рода магический трактат, который мог бы стать неоценимым руководством для него и, возможно, для других. Ведь мальчик чувствовал, что с каждым новым открытием он становился все ближе к пониманию тайных сил, управляющих темным лесом и его обитателями. И сейчас Юрий чувствовал себя более уверенно и решительно, зная, что его знания и способности растут с каждым днем. Но продолжая исследовать магические свойства измененных органов кабана, он все больше задумывался о том, как можно использовать свои находки для создания магических артефактов и зелий. Его ум был переполнен идеями и планами, и он начал обдумывать различные способы применения эссенции маны, так как он и сам уже понимал тот факт, что эссенция маны, извлеченная из печени и сердца кабана, обладает уникальными свойствами, которые могут быть использованы для создания мощных магических зелий. Он вспомнил все книги и рассказы, которые читал о магических ингредиентах, и начал разрабатывать рецепты, используя свои знания и интуицию. Сейчас он представлял себе зелья, которые могли бы ускорять регенерацию, усиливать физическую силу или даже временно наделять магическими способностями. Эссенция маны могла служить основным компонентом таких зелий, придавая им дополнительную мощь и эффективность. Но, ко всему прочему, мальчик также задумался и о том, как использовать эссенцию маны для внедрения магических плетений в предметы. Он понимал, что мана, обладая текучей и концентрированной природой, может быть использована как своего рода краска для создания магических узоров на поверхности предметов, что позволит закреплять плетение с меньшим расходом маны пользователя и, по сути, сделает из такого предмета настоящий артефакт. И для этого Юрий решил провести серию экспериментов, чтобы проверить свои догадки. Он начал с простых вещей, рисуя магические узоры на небольших камнях и деревянных предметах, используя эссенцию маны как краску. Он заметил, что узоры начинают светиться мягким голубым светом, а предметы приобретали новые свойства. Решив проверить укрепление предметов, Юрий использовал эссенцию маны для нанесения узоров плетения укрепления на свою одежду и обувь. Он создавал сложные магические плетения, которые придавали вещам дополнительную прочность и устойчивость к повреждениям. Это позволяло ему чувствовать себя более защищенным в опасных условиях темного леса. Также он начал пытаться изготавливать и магические амулеты, используя небольшие кусочки дерева и камня. Он наносил на них узоры, которые придавали амулетам защитные свойства, помогали концентрировать магическую энергию и даже улучшали его способности к магии. Эти амулеты стали для него надежными спутниками в лесу. Ко всему прочему, Юрий все так же экспериментировал с различными травами и ингредиентами, добавляя в них эссенцию маны. Он создавал зелья, которые помогали быстрее восстанавливать силы, лечить раны и даже временно усиливать его магические способности. Эти зелья стали незаменимыми в его арсенале выживания. Проводя эти своеобразные изыскания, Юрий понимал, что его открытия могут быть использованы не только для его собственного выживания, но и для помощи другим. Он представлял себе, как его знания могут быть применены в деревне, помогая людям справляться с болезнями и ранениями, усиливая их защиту от опасностей темного леса. Но, спустя некоторое время таких мечтаний, мальчик возвращался к реальности и понимал, что в данном случае ему нужно в первую очередь думать именно о себе, так как никто из тех людей, кого он знал ранее, и кому даже помогал, просто не стал ничего делать, чтобы помочь мальчику в его беде. Более того, именно те, кому он больше всего помогал, и предали его первыми, его собственные родители, не говоря уже про старшего брата. Так что все эти благородные мысли так и оставались в фантазиях, и не более того. А ведь теперь он мог изготавливать даже защитные обереги для людей, которые помогли бы им в борьбе с опасными тварями и даже злыми духами, обитающими в этом лесу. Эти обереги могли стать надежной защитой, на которую можно было бы положиться в трудную минуту. Про лечебные зелья тут и говорить не приходится. Он теперь мог создавать лечебные зелья, которые спасали бы жизни и помогали быстрее выздоравливать. Он видел, как эти зелья можно было бы использоваться для лечения смертельно больных и раненых, принося надежду и облегчение, так как, по своей сути, даже обычное зелье лечения, после подобной добавки и работы над ним самого Юрия, становилось на несколько порядков сильнее, и могло уже приравниваться к зелью высшего исцеления. Хотя считалось, что такие составы могут изготавливать только мастера-алхимики высшей категории только в специальных лабораториях. Такие зелья стоили просто баснословных денег. Насколько было известно мальчику, их можно было продать в столице за пару тысяч золотых, ведь дворяне покупали такое зелье не только для лечения. Оно было настолько мощным, что даже слегка омолаживало организм принявшего его, приводило его к идеалу. Естественно, что за такими составами охотились не только те, кто был ранен или болен. За ними также охотились и различные дворянки, желающие сохранить или даже усилить собственную красоту, что и делало его настолько востребованным и дорогим. Также мальчик задумался и о создании магических инструментов и оружия, которые могли бы усилить возможности воинов и охотников. Эти предметы могли бы стать мощным подспорьем в борьбе с измененными существами и другими угрозами. Все это четко давало ему понять, что впереди его ждет много работы и исследований. Он чувствовал, что его знания и навыки растут с каждым днем, и был полон решимости использовать их для создания полезных и мощных артефактов. Его исследования эссенции маны и магических плетений открыли перед ним новые горизонты, и он был готов продолжать свое путешествие, открывая все новые и новые возможности магического мира. Именно поэтому Юрий продолжал свои исследования, изучая внутренние органы измененных существ, которые попадали к нему в руки. Он внимательно изучал каждый орган, пытаясь понять, как извлечь и использовать концентрированную эссенцию маны, и его настойчивость и любознательность вскоре принесли плоды.